1994. Тётя Зои решила позволить своему телу умереть и, тем не менее, жить. Так она сказала, сидя завёрнутой в одеяло на террасе дедушки Бена. От тёти Зои исходило холодное белое свечение, блестящий, мертвенный, не цвет. Стоял октябрь, она не снимала тёмных очков и мелко подрагивала под одеялом даже в тёплый безоблачный день. Зои слушала деревья. Их беспокоило всё, что они помнили. На языке их Зои не говорила, но знала. Это свидетели. Как сказал отец, это мои тисы, как будто они принадлежали ему. Тётя Зои засмеялась без всякой причины. Мать Бена сидела рядом с ней в парусиновом кресле, иллюстрацией различия между здоровьем и смертью. Мать Бена поблёскивала. Сидела в своей красной блузке, тонкая и прямая, как стебель подсолнуха, и прическа её жила чопорной жизнью, выбрасывала крошечные искры, пузырьки газа, в лёгкий, как намытое золото, воздух. Мать Бена сказала: «Зои, лапушка, ты посмотри, какой прекрасный нынче денёк». «Да», — ответила тётя Зои. Мать Бена положила ладонь на возвышение накрытого одеялом колена тёти Зои. Она нервничала. Она и любила тётю Зои, и устала от неё. Ей нужна была большая метла с стальными прутками, которая мела бы чище, чем мела когда бы то ни было любая другая. «Сьюзен. Вот кто пострадал сильнее всех. Самая безупречная, владевшая самым верным и жаждущим сердцем. И ей достались все несчастья судьбы, а мы с Биллом сумели от них ускользнуть. Мы жили в мире, она отдалась служению долгу. Разве в каждой сказке о человеке, который осыпает колдунью или зверя, или рыбу слишком многими просьбами, не присутствует дочь, дело которой — умереть?» «Сьюзен», — произнесла тётя Зои. «Сьюзен». «Чш», — отозвалась мать Бена. «Ты просто отдыхай, не надо волноваться». Тётя Зои вглядывалась сквозь тёмные очки в пустой воздух и кивала, словно соглашаясь с письменами, которые видела в нём. Мать Бена всё гладила и гладила её по колену, словно разглаживая его морщины. Бен стоял на другом конце террасы. Его удивляла жуткая длительность смерти, её обыкновенность. Он представлял себе драматический порыв, сгусток событий, который втянул бы всех и вся в мгновение утраты, страшное, огромное и полное удовлетворение. И никогда не представлял этого неловкого молчания, не представлял, как часы перетекают всей их кровью в другие часы под говорок включенного телевизора. Бена били конвульсии, безумная страсть. Она была его тайной и его спасением, его роком. Зои заговорила другим её голосом. Сказала Бену: «Выживи, но ведь дети ничьих советов не слушают». Она поворачивала безумную голову медленно, собираясь взглянуть на него. И он взмолился о том, чтобы тётя Зои смотрела в другую сторону. На террасу вышли, храня безмолвие, дед Бена и дядя Уилл. Безумие тёти Зои отменило все споры, заморозило их, и теперь дедушка и дядя Уилл могли выходить из дома вместе, как любые другие отец и сын. Дядя Уилл и одет был как сын, как человек безопасный, в джинсы и клетчатую фланелевую рубашку. «Привет, девочки», — сказал дед. Бен мог представить его отцом. Добрым, щедрым, весёлым. Вечерами он возвращался домой с подарками, останавливался с полными руками в двери и восклицал: «Привет, девочки!» Тётя Зои продолжала смотреть в воздух, продолжала кивать. Переполненность. Слишком много давних желаний, слишком много поставленных целей. Зоя вслушивалась в деревья, которые ее отец полагал принадлежащими ему. Они разговаривали на языке слишком старом, чтобы его знать. Зоя видела себя, одетой в пижаму, пытающейся улыбнуться мгновению слепящего белого света. Видела отца и Сьюзен, одетых в терпеливость белизны. В каждой сказке присутствует дочь, дело которой — умереть. «Идея не из лучших», — сказала тетя Зои. «Поверьте мне». Дядя Уилл опустился рядом с ней на корточки. Бен смотрел на них с дальнего края террасы, из-за чего-то вечно зеленого в горшке. Дядя Уилл шептал какие-то слова тете Зои, продолжавшей смотреть на то, что она видела. «Здесь такое приятное солнце», — сказала мать Бена. «Думаю, для нее это хорошо, на солнышке посидеть». «Прошу тебя, не говори о Зое в третьем лице», — сказал дядя Уилл. «Она же здесь, ведь так, девочка?» Тетя Зои продолжала кивать и сказала: «Никогда нигде, только здесь». «Верно, малыш», — сказал дядя Уилл. «Устала?» «Да и нет». «Хорошо бы немного отдохнуть, так?» «Да», — сказала она. «И опять-таки нет. Ты меня понимаешь?» «Угу. Если честно, думаю, что понимаю. Трудно оставаться и трудно идти, верно?» «В общем, верно», — сказала она. «И опять-таки неверно». Уилл выживал. В себе, под кожей. Что-то в нем продолжало жить. Ядрышко чистого света, горевшего внутри всех заблуждений и глупых привычек. Зои коснулась его груди. Не телом своим, нет. Он погладил ее по волосам, его настоящими руками. Дед Бен подошел и встал за креслом тети Зои. Положил на спинку кресла ладони, взглянул на ее макушку. Он стоял над ней так, точно она была огнем. «Я собираюсь прокатиться с мальчиками на лодке», — сказал он в сторону тети Зои, над ее головой. «Сегодня отличный день для прогулки под парусом». «А не слишком ветрено?» — спросила мать Бена. Дед повернулся к Бену. Загорелый, беловолосый, центр всего на свете. Бен думал о том, что сейчас видит дед. Половицы террасы, его, Бена, широкий склон с дюнной травой, рассекающий океан переменчивой линией. Бен старался быть частью этого, частью террасы, океана, неба, всего, что доставляло удовольствие деду. «Что скажешь, Бен?» — окликнул его дед. «Не слишком ветрено для тебя?» «Нет», — ответил Бен, и увидел свое отражение в лице деда, увидел, как изменило это лицо его храбрость. «Тогда пошли?» — сказал дед. «Да, пошли». «А где Джамаль?» — спросил дядя Уилл. «Верно», — сказал дед Бена. «Где Джамаль?» «Сейчас я его найду», — пообещал Бен. Он перепрыгнул через ограду террасы, порадовавшись возможности показать всем свою ловкость. Он знал, где должен быть Джамаль. Приезжая к деду, Джамаль каждый раз ускользал в рощицу, стоявшую в самом дальнем углу принадлежащей дому земли, на маленький островок сосен, выросших чахлыми и перекрученными из-за налетавших с океана ветров. Сюда он и Бен уходили в прошлом году, чтобы, пригнувшись за кустами, разделить свою торопливую тайну, пока ветви сосен раскачивались над их головами, а родители пили на террасе пиво. То, что Джамаль, когда его ошеломляло совершенство дедушкиного дома, отправлялся на поиски уединения именно сюда, льстило Бену. Переходя дюнную траву и зная, что за ним наблюдают с террасы, он ощущал, как душу его затопляют гордость и очистительное, сладкое раскаяние. Он скажет Джамалю, что им пора остановиться. Пора проникнуться чувством ответственности, начать думать о других. Сказать это будет трудно, но приятно. Его слова станут чем-то вроде очищенной разновидности смерти. Бен утвердит свою чистоту. Джамаль поймет, думал он. А после он, Джамаль и дед уйдут в плавание. И, может быть, он научит Джамаля тому, чему не смогла научить прошлым летом Конни. И они станут, как братья, вдвоем орудовать румпелем. Бен спускался по ветшему к рощице склону, и на него накатывало счастье. Радость, которую он не испытывал уже год, если не больше. Океан лежал перед ним, слепящий и кое-где подернутый пеной. А за спиной Бена вставал затененный дом с его нравственной чистотой, с глазами родителей. Когда он подошел к рощице и увидел, что в ней пусто, его приподнятое настроение как рукой сняло. Он был так уверен, что найдет здесь Джамаля, мечтательно и одиноко сидящего на земле, прислонившись спиной к одному из чешуйчатых коричневых стволов и взвешивая на ладони сосновую шишку. Все его мысли свелись к одной. Как он будет стоять над Джамалем и говорить, ласково, но твердо, глядя в его поднятое кверху одинокое лицо. И на Бена вдруг навалилось надрывающее душу чувство одиночества, опустошенности, словно, добравшись до места, которое должен был предположительно занимать Джамаль, он невольно вторгся в область чувств, на которые Джамаль имел больше, чем у него права. И Бен представил себе, как найдет Джамаля, притащит его под эти деревья, бросит на землю и скажет ему... Что? Ну, потребует объяснений, вот что. Да, каких-нибудь объяснений. Он прошел к дальнему, выходящему на океан, краю рощицы. Гневным взглядом окинул простор воды и подумал, не побежать ли ему к дому. Не сказать ли всем, что Джамаль опять куда-то запропастился, так что им с дедом придется выйти в океан вдвоем. И тут же увидел Джамаля внизу, на пляже. Джамаль стоял у самой кромки воды, волны омывали его лодыжки, а он подбирал камушки и швырял их в океан. Подбирал и швырял, подбирал и швырял. Методично. Так точно его подрядили очистить пляж от камней. Бен побежал к нему. Он не окликнул Джамаля и не позвал по имени. Не хотел отдавать его имя воздуху. Джамаль не услышал его приближения, и Бену пришлось взять себя в руки, чтобы не вцепиться в свободную желтую рубашку Джамаля и не развернуть его рывком к себе. Он остановился в нескольких шагах от Джамаля и громко выпалил «Эй!». Джамаль обернулся, и все опять изменилось. Бен увидел лицо Джамаля, испуганное, каким только он, Бен, его и знал. Увидел глаза. «Что?» — спросил Джамаль. И новое чувство поднялось в душе Бена с такой стремительностью, что, столкнувшись со злостью, взорвало ее. Гнев и нежность переполнили Бена, столь сильные, что он испугался за свою жизнь. «Смотри, что я нашел!» — сказал Джамаль. Он нагнулся, подобрал с песка крыло чайки, жгуче белое, растянувшееся почти на 2 фута, от тугих зубчатых концевых перьев до желтоватого кружка аккуратно, точно топором отсеченной кости. Крыло было выцветшим, затвердевшим, очистившимся от любой плоти, только кость и перья. «Жуть!» — сказал Бен. «В своем роде», — согласился Джамаль, — «и в своем роде красота». «Нет?» — он стоял с крылом в руках. «Ты не хочешь под парусом походить?» — спросил Бен. «Не знаю». «У тебя найдется другое занятие?» «Никакого». «Правильно». «Да тут вообще нечем заняться». «Вот и займемся лодкой». Джамаль держал крыло обеими руками и смотрел на него, наморщив лоб, как если бы оно было сокровищем и, в смысле более темным, обузой. «Ладно», — — сказал он. «Согласен». Они начали подниматься по берегу. Бен спросил. «Ты же не потащишь его в дом?» Джамаль ответил. «Я, пожалуй, возьму его с собой. Отвезу в город». Бен знал, что подумает их дед. Сумасшедший сын сумасшедшей матери тащит в дом ошмётки падали. «Может, лучше бросить его здесь?» — предложил Бен. «Нет, я хочу сохранить его, повесить на стену моей комнаты». «Ты вправду странный». «Может быть». «Но оно же воняет». «Мне без разницы». Они поднялись по песчаному скату, вошли в рощицу. Джамаль нёс крыло. Оно казалось странно уместным в его руках, как если бы Джамаль вышел в мир и принёс оттуда нечто необходимое ему, нечто ужасное и сказочное. Когда деревья укрыли их, Бен сказал. «Подожди минуту». «Что?» «Мне нужно поговорить с тобой». «Ладно». Джамаль стоял перед ним, беззаботный, ожидающий. Разглядывал крыло, просовывал палец между перьями. Он влюбился в эту дрянь, в этот кошмар. Глупо. Как глупо. Глупый мальчишка. Однако замысел Бена состоял в том, что он найдет Джамаля сидящим здесь, а теперь Бен столкнулся со сложностями его жизни, с его переменчивой равнодушной красотой. И желание, томительная, неотвязная любовь взяли над Беном вверх. Он упал на колени, дернул за подол рубашки Джамаля. «Давай», — прошептал Бен, — «они нас не увидят». Джамаль остался стоять. Рубашка, за которую дернул Бен, слегка натянулась на его груди и животе. Кончики перьев холодно щекотали волосы Бена. «Давай же», — повторил он. Бену хотелось стиснуть Джамаля в руках, ощутить грудью нажим его непокорной головы. Хотелось взять над ним верх и утешить его, завладеть его привязанностью. Какая там правильность? Для правильности он потерян. «Нет», — произнес Джамаль. Бен, тяжело дыша, стоял, колено преклоненное на земле. Он ничего не сказал, однако и рубашку Джамаля из руки не выпустил. «Я не хочу больше делать это», — сказал Джамаль. «Прости». «Я тоже», — ответил Бен. «Ну и пойдем». Но Бен никуда не пошел. Он молчал. «У меня появилась подружка», — сказал Джамаль. «И у меня». «Вот и давай остановимся, ладно?» «Сегодня будет последний раз». «Нет». «Ну, пожалуйста», — сказал Бен. Джамаль смотрел на него сверху вниз. Нижнюю половину лица Джамаля неровно обрамляло крыло. «Друг», — сказал он. «Я не гей». Бен не ответил. «И дело не в том, что я тебя не люблю», — сказал Джамаль. «Я тоже тебя не люблю». «Я, по-твоему, кто? Любовник твой, что ли?» «Нет», — ответил Джамаль. Глаза его были черными и непроницаемыми, как кофе. «Я не думаю, что ты мой любовник». Бен расстегнул ширинку на джинсах Джамаля. «Сейчас он утратит себя, заставит Джамаля замолкнуть и уйдет отсюда. Он хотел лишь одного — этой утраты». «Бен», — произнес Джамаль. Бен вытащил член Джамаля. Прежде он никогда так не делал. И с тошнотворным облегчением, словно нырнув с большой высоты, взял его в рот. Солоноватый, лишенный вкуса, это и был Джамаль, самая сокровенная часть его неяркой, но неоспоримой красоты. Бен положил ладони на костлявые ягодицы Джамаля, сжал их и разрешил себе утратиться. Позволил этому случиться. Золотая, невинная часть его существа уходила от Бена, но его это не заботило. Он желал лишь одного. Вот этим и жить, огромным, безрассудным, обожающим голодом. «Перестань», — сказал Джамаль. Бен не перестал, в нем уцелело только желание. И не переставал, пока Джамаль не потянул его за волосы и не опустил на него жесткий взгляд. «По-моему, сюда кто-то идет», — сказал Джамаль. Бен прислушался, но ничего не услышал. Только обнаружил с удивлением, что по щеке его скользит одинокая слеза. Он утратился, стал голым желанием. Он снова потянулся к Джамалю, но тот отпрянул, убрал себя в джинсы. Бена трясло от стыда и страсти. Он поднялся на ноги, и как только он встал, дед раздвинул кусты и спросил громким, как треск дерева, голосом. «Эй, что вас тут задержало, ребятки?» Бен повернулся к нему прежде, чем успел вспомнить о слезе. Он нетерпеливо смахнул ее, как муху, но понял. Дед ее видел. Лицо Бена вспыхнуло. Он сказал: «Привет, дедушка!» И услышал свой голос, тонкий голос любителя девчоночьих удовольствий. Дед мог увидеть следы того, что здесь произошло. Бен был уверен в этом. Дед может обратиться сейчас в собственную фотографию, сделанную в точный миг его смерти, когда душа совершает первый бесконечно малый шажок вверх, но остается еще настолько увязшей в остывающем теле, что ей становится внятной все, кроме одного единственного факта. Она возносится либо к славе, либо к мучениям, либо всего лишь к холодному, бездумному пламени звезд. Дед знал. Он мог и не знать пока, что именно знает, но истина уже проникла в него. Он увидел Бена таким, каким прежде не видел, побагровевшим, виноватым, оскверненным слезой. Когда дед произнес: «Ну, пошли, мальчики», голос его уже лишился веселой, раскатистой силы. Джамаль шагнул к Бену, встал рядом, обнял его рукой за плечи. Бен чувствовал, как вздымается его грудь, как давит на плечи рука Джамаля, и ударом сбросил ее. «Отвали!» — прошипел он. Джамаль замер, неуверенно заморгал. «Пошел вон!» — сказал Бен. «Ёк, маленький пидор!» Сказал достаточно громко для того, чтобы дед услышал эти слова. Джамаль словно стал ниже ростом и потемнел, как будто из него выпустили часть воздуха. Глаза его потонули в глазницах. «Оставь меня в покое!» — сказал Бен. «Убирайся!» Джамаль повернулся медленно и пошел к пляжу. Бен глядел ему вслед. Если бы Джамаль побежал, Бен, возможно, и нашел бы для себя хоть малое, но оправдание. Если бы он закричал, заплакал, обругал Бена самыми очевидными словами. Но он просто уходил, не говоря ни слова. Так точно ему придется переваривать случившееся весь остаток его жизни. Он вернулся на то же самое, казалось, место, на котором его нашел Бен. И начал снова подбирать камни и швырять их в воду, как будто в этом и состоял настоящий, непонятный труд его жизни. Крыло он оставил лежать на земле. Оно и лежало, изогнутое наподобие лука, с отчетливым сухим острием и кружком, указывающий вверх кости. Бен повернулся к деду. Стояло молчание, пропитанное звоном далекого колокола, запахом сосновой живицы. «Что происходит?» — спросил дед. «Ничего», — ответил Бен. Он знал, что дед ему не поверит. Тайна висела в воздухе, как распыленный порох. «Джамаль не пойдет с нами?» — спросил дед размеренным невнятным голосом. «Нет, я не хочу, чтобы он пошел. «Ты уверен?» «Да. Давай поплывем вдвоем, только ты и я». «Хорошо». В молчании они пересекали поле дюнной травы. Солнце еще выделяло каждую травинку, разбрасывая бесконечные наброски теней. Дом еще пылал розовой штукатуркой, казавшейся в могучем свете океана, излучающей собственный свет. Птицы еще хрипло перекликались в ветвях. На террасе сидела между матерью Бена и дядей Уиллом тетя Зои. Она улыбнулась Бену и его деду так, точно никогда их раньше не видела. «А где же Джамаль?» — спросил дядя Уилл. Дед ответил: «Мы не смогли оторвать его от пляжа». Бен глубоко вздохнул. Дед решил сохранить его тайну, по крайней мере, на время, из уважения к безумию тети Зои, к ее смерти. Он скажет все матери Бена попозже, оставшись с ней наедине. «Что-то неладно», — скажет дед, и они вдвоем вступят на долгий путь выяснения истины. «Получается, вроде, что пойдем только мы с Беном», — сказал его дед. «Если, конечно, никто не захочет составить нам компанию». «Только не я», — сказала мать Бена. «Ты же знаешь, я сухопутное млекопитающее». «Я тоже останусь здесь», — сказал дядя Уилл. «И мы втроем займемся обедом». Тетя Зои улыбнулась. Она смотрела прямо перед собой. Водянистый зеленый свет. Привычное дело жизни и умирания, хотя в языке деревьев и нет для него слов. Деревья этого не понимают. Она могла бы лечь под дерево, чтобы ее обвили корни, чтобы они вошли в нее. Она не исчезнет, будет потихоньку подниматься к ветвям. Бен и его дед ехали к пристани в дедушкином Мерседесе. Оба молчали. День сорил яркостью. Когда они въехали на парковку у пристани, солнечный свет холодно искрился на асфальте и на белых мачтах яхт. Хлопали цветные флажки. Бен сидел впереди, рядом с дедом, настолько потонувший в страдании и стыде, что понимал, ему уже не вынырнуть. Он был запятнан позором, измаран до того, что мог, казалось ему, оставить на обивке сиденья след, темный и несмываемый. Дед выключил двигатель, однако так и остался сидеть за рулем. Ни он, ни Бен не шевелились. В конце концов дед спросил: «У тебя какие-то проблемы с двоюродным братом?» «Не знаю», — ответил Бен. «У этого мальчика», — начал дед. Слово «мальчик» застряло в его горле, будто осколок кости. «У мальчика», — он все-таки выкашлял это слово, — «куча проблем. Он же вырос среди полных психов». Бен молчал. В голове его нарастало давление, словно кулак горячего льда сжал изнутри на глаза и уши. То, что он видел сквозь ветровое стекло, стоящие машины, флажки, раскачиваемые волнами мачты, казалось ему священным и пустынным, точно далекий, закрытый для посетителей уголок рая. «Мальчик», — продолжал дед, — «и сам-то немного тронутый. Я за него побаиваюсь». «Угу», — отозвался Бен. «Ты с ним подрался, что ли?» «Не совсем». Дед кивнул. Он продолжал держаться за руль и смотреть вперед, как будто все еще вел машину. И Бен понял. Он может свалить все на Джамаля. Обвинить Джамаля в попытке совратить его и тем спасти себя. «Я умею приводить людей в божеский вид», — сказал дед. «Если Джамаль будет тебя доставать, я помогу тебе справиться с этим». Бен кивнул. «Я не позволю испортить тебе жизнь. Никому, даже некоторым из членов нашей семьи. Ты понял? Понял. Да, если потребуется, Бен сможет обвинить во всем Джамаля и обратить его в изгоя. Ну, тогда пойдем поплаваем, сказал дед. Пойдем. Лодка ждала их, безмятежная в ее дорогостоящем совершенстве, прохладная и гладкая, как мрамор. Бен отвязывал грот и кливер, думая о несущем крыло Джамале. Грот, когда Бен поднял его, наполнился чистым, обличительным светом. Дед слишком велик для него, и мать с отцом тоже. Он даст им понять, что Джамаль подбивал его заняться сексом, а он ответил отказом. Он позволит этой лжи наполниться ветром и светом, как наполнился грот, и ему поверят. Он уничтожит Джамаля и спасется. Он помог деду забраться в лодку, отшвартовался, сел у румпеля. Зои подняла взгляд и увидела, что рядом с ней сидит, держа ее за руку, Джамаль. Он уходил во время. Это она создала его, любила, и вот он здесь, живой мальчик. Здесь все, что только еще случится. Легкие Зои наполнились огнем, она потянулась к сыну. Она сгорала и не боялась этого. Она останется здесь, наблюдательницей, укрытой ветвями. Дед Бена сидел на носу, цельный, как император, полный императорской массивной воли. Бен легко отвел лодку от пристани, вывел ее в залив. День был ветреный, дуло сильнее, чем он привык, но ничего, с этим он справится. Он находил горькое утешение в своем даре морехода и сам удивлялся этому. «А денёк-то ветреный», — сказал дед. Редкие волосы его развивались на ветру. Лодка была хорошая, быстрая, и на миг Бен почувствовал себя лучше. Ну, немного лучше. Ветер и лодка держали друг дружку в роскошном, тугом напряжении, которым правил Бен. Он мог почувствовать себя лучше, потому что здесь, на воде, точно знал, что ему следует делать. Он мог устроить деду безопасную, пусть и требующую определенных усилий, послеполуденную прогулку под парусом. И мог, если ему захочется, направить лодку против ветра, вывалив себя и деда в воду. Ветер был сегодня достаточно сильным, узлов 15-20. Такой может, если не проявить к нему уважение, опрокинуть лодку. Поднималась зыбь. На волнах вскипали пенистые гребешки, с которых летели по воздуху брызги. Бен направил лодку прямо к горизонту, к глубокой воде. Хороший денёк. В самый раз для быстрой прогулки. Бен правил на ветер, стараясь набрать наибольшую по возможности скорость. «Давай не будем особо разгуливаться», — сказал дед. «Полчаса или около того... и домой». Один лишь звук слова «домой» отнял у Бена его недолгое, непрочное счастье. Скоро обнаружится и подтвердится странность Джамаля, опасность, которую он представляет. И после смерти его матери ни любви, ни уюта найти ему уже не удастся. Бен уничтожит его. Волны били в оба борта. Мимо скользнул пучок ламинарии с упругими янтарными стеблями, плававшими в воде точно связка кеглей для боулинга. Бен еще сильнее повернул лодку против ветра и ее так положил на левый борт, что деду пришлось, чтобы не упасть, вцепиться в поручни. «Быстро идем», — сказал дед. «Да, сэр», — ответил Бен. «Ты у нас главный, приятель. Ты моряк. Я знаю. Бен правил вперед по прямой от берега. За ним вспыхивали окна уменьшавшихся в размерах домов. Волосы хлестали Бена по лицу, и казалось, что это замаранная душа его сечет своего хозяина, раздраженно и слабо. Он сердито смел их со лба. Ветер набирал силу. Пожалуй, пора было опустить кливер, однако Бен не сделал этого, он жаждал большего ветра и большей скорости. Жаждал утратить себя, лететь так резко и быстро, чтобы от него не осталось ничего, только этот режущий воду коготь. Он еще повернул на ветер, и грот и кливер вздулись, будто воздушные шарики. Лодку накренило так, что вода перехлестнула через борт. Дед оглянулся, и Бен увидел страх на его старом усталом лице. Сейчас, на недолгое время, дед покинул свой мир и вошел в другой, в мир, которым правил Бен. Лодка неслась по воде так стремительно, что напор воздуха наполовину ослеплял Бена, и он повернул ее еще на несколько градусов к ветру. «Не слишком ли мы быстро идем, сынок?» — спросил дед. «Сынок». Он назвал Бена сынком. Этого Бен снести не смог. Этой любви или стыда, и в последней судороге любви и стыда он еще раз развернул лодку, и она опрокинулась. Бен видел, как это происходит. Видел, как вода, вскипая, переливается через борт. Видел лицо деда, бледную, недоумевающую душу, покидающую тело. И тут лодка повалилась и выбросила их в воду. Она видела, как уходит время. Видела, что бояться так же глупо, как выйти в ветреный день из дома в экстравагантной шляпе и осыпать проклятиями ветер. Джамаль разговаривал с ней на языке, который она знала когда-то. Она сгорала и чувствовала себя прекрасно. Вода оказалась чудесной, холодной, абсолютно чистой, обильной пеной и жгуче соленой. Бен помедлил под нею, пройдясь взглядом от яркой морщинистой шкурки ее поверхности до зеленой мглы под ним. А когда, наконец, вынырнул, увидел в футах в 10 от себя выплевывавшего воду деда. «Ты как?» — спросил дед. «Нормально. А ты?» «Что, черт подери, произошло?» «Мы перевернулись». «Это я понял». «Все в порядке», — сказал Бен. «Нам ничто не грозит». «Но как это могло случиться?» «Просто случилось». «Мы сможем снова поставить лодку?» Лодка лежала на боку. Корпус ее поднимался над водой, точно спина маленького белого кита. Паруса грациозно подрагивали. Бен вгляделся в нее, потом в сердитое лицо деда. Вот и конец их маленького путешествия. Теперь пришло время выправить лодку, забраться в нее и возвратиться ко всему, что ждало его на берегу. «Это может оказаться непросто», — ответил Бен. Ему хотелось лишь одного — остаться в воде, соединиться с ее нездешним холодом. «Продавец уверял, что это проще простого», — сказал дед, отгребаясь сильными толстыми руками и тяжело отдуваясь. Он прав. Ухватить лодку за планшир и поставить ее на воду будет нетрудно. «Я лучше сплаваю за помощью», — сказал Бен. «Какая еще помощь? О чем ты? Нам не нужна помощь». Но Бен уже уплывал. Он еще не готов был идти под парусом и потому уплывал. Дед закричал: «Куда ты?» Ответ у Бена был только один. Он уплывал. Ни к другой лодке, ни к берегу. Он плыл и с каждым грибком ощущал себя все более свободным. Соленая вода плескала ему в лицо, а он плыл так рьяно и быстро, как мог. Впереди была только вода, новая вода и великолепие неба. Он уплывал от лодки, от деда, он просто плыл, ни о чем не думая. Он слышал, как дед выкликает его имя, но уплывал и от имени тоже, не останавливаясь, немедля. Зои рассмешила странность этого. Странность и неожиданная простота. Она услышала звук своего смеха. В конце концов, все оказалось таким легким. Кто бы мог подумать, что будет так легко? Она умела умирать, умела всю свою жизнь. Дело странное, но и обычное. Совершенная, как голый мужчина, поющий на пожарной лестнице гимн в первом свете зари. Ты отдаешь этому твое имя, и оно его не возвращает. Зои вспомнила, как пошутила мысленно многие годы назад. Жильцы других домов могут шарить глазами по кладбищу, выискивая источник музыки, и думать: «Чёрт, это ж надо! Судный день настал! Значит, на работу можно не ходить!» И вот оно! Чистая музыка и эрекция в свете нового дня. Забавно думать, что голые ангелы так же терялись, как их смертные братья и сестры, в страхе и изумлении обыскивая время. Никто не знал, и все знали. За нашим светом горит другой, затем еще один. Только это. Зои держалась за руку сына, и ей почудилось, что он дал ей подержаться за крыло. Бен плыл долгое время, прежде чем позволил себе остановиться и оглянуться. Ни деда, ни лодки видно уже не было. Только вода и, странно, покачивавшийся неподалеку бумажный стаканчик. «Одноразовый», — сказал себе Бен. Солнечный свет отскакивал от воды, взвиваясь вверх, будто огромная стая прыгучих, насыщенных электричеством рыбок. Бену было страшно, но страх ощущался им как что-то плотное в крови, ощущение сильное и не такое уж плохое. Пока он остается в воде, пока плывет, с ним ничего не случится. Вечно он плыть не сможет, но на какое-то время его хватит. Он плыл к линии, по которой вода соединялась с безмятежным огненным небом. Плыл уже долго. Он был сильным мальчиком, и ему казалось невозможным, что никто его не найдет. Вскоре на поиски поднимутся вертолеты, выйдут катера береговой охраны, а в них сноровистые загорелые мужчины со спасательными жилетами и мегафонами, люди, чье дело все понимать и всех спасать. Вот он и будет плыть, пока они его не найдут. Он плыл, напрягая силы, стараясь устать, вымыть из себя всю неправильность своей жизни. А когда начинал уставать всерьез, останавливался, и стоило ему остановиться, как он возвращался в себя. Значит, устал еще недостаточно, не ушел от себя. За спиной Бена встала и накрыла его с головой волна, наполнив водой рот и ноздри. Он закашлялся и услышал, как мал звук его кашля посреди этого сверкающего тревожного безмолвия. Он почувствовал что-то в воде, что-то огромное, и пережил мгновение цепенящего ужаса, который нагнала на него мысль об акуле. Затем ужас ушел, и он понял: да нет здесь никаких акул, а есть что-то голодное, но голодное совсем иначе, что-то гораздо большее. Он оказался один на один с чем-то колоссальным, живущим в воде, терпеливым, всплывающим к поверхности и бормочущим под небом дня, наблюдая, как к ночи на берегу загораются огни, однако и малая их красота его не трогает. Бен ощущал его присутствие, этого духа воды, Впрочем, слово «дух» было не вполне верным. Он ощущал безмерное, дремотное бытие самой воды. Здесь, в воде, время было щедрым, плоским, лишенным черт. Он понял, что в послеполуденном небе висят созвездия. Понял, что вода живет по-другому, по-своему. Ни вертолетов, стрекочущих в небе, ни режущих воду серых и гладких катеров береговой охраны видно так и не было. И Бен вдруг сообразил, как же он мог забыть об этом, что управлять лодкой дед не умеет. Деду, вероятно, удалось поставить лодку на воду, но как привести ее в движение, он не знает. И, скорее всего, просто сидит в ней, беспомощный, выкликая над водой имя Бена. Внезапно ему захотелось вернуться на землю и жить на ней, жить со своим именем. Испытать каждое унижение, каждое сожаление, испытать все. Ему захотелось поплыть назад, но он видел только одну воду и уже позабыл, в какой стороне лежит земля. Наверное, в той, а может быть и нет. Если он поплывет туда, то, возможно, лишь удалиться от земли. Он увидел справа от себя, примерно в том направлении, в каком, как ему казалось, находилась земля, два паруса. Бледных, словно юные луны. До них было далеко, однако Бен поплыл к ним и заставлял себя плыть, вкладывая в это все силы. Он плыл, пока руки и ноги не начало жечь, а дыхание не стало мелким. Тело его требовало, чтобы он остановился, но Бен остановиться отказывался. Им владела потребность добраться до лодок, такая же настоятельная, какой была прежде потребность уплыть от своего имени. Ему нужно было, чтобы чужие руки вытащили его из воды, вернули назад. Он плыл и внезапно заметил, что его бьет дрожь. На удивление сильная, продолжавшаяся, похоже, уже не одну минуту, хотя он и не мог припомнить, когда она началась. Зубы его громко стучали. Он говорил себе, что должен добраться до лодок, и плыл, толкая себя вперед упрямым усилием воли. И вдруг руки его отказались работать. Прежде с ним такого никогда не случалось, и он решил, что это скоро пройдет. Руки всегда двигались так, как он им приказывал. Ноги еще сохраняли способность бить по воде, и Бен бил ими, ожидая, когда они вернутся к нему. Вот только тело дрожало и не желало остановиться. Руки тяжело свисали в воде, однако ноги работали, подчиняясь ему. Он поискал взглядом лодки и не увидел их. Голова ушла под воду, и на краткое время руки вернулись, забились, возвращая его назад, к воздуху. Он выискивал лодки. Говорил своему телу «плыви», и оно плыло. Судорожными рывками, точно лягушка. Он попал в беду? Может быть и попал. Он плыл и думал, что все обойдется. Он устал и, не желая того, вдруг соскользнул в сон. Во сне он стоял посреди травянистого поля. За полем различались холмы, а в холмах город. В город он не пошел. Но знал, город там. Птица пролетела над ним, и он вернулся. Заставил себя вернуться. Что-то присутствовало в воде, огромное, молчаливое бытие. Чайки падали с неба, крича, выискивая птицу, и Бен подумал, если рядом птицы, в серьезную беду он не попал. Он плыл, однако его трясло, руки работали плохо. Он увидел одну из них, проплывавшую мимо, и на миг поверил, что с ним кто-то есть, кто-то плывет рядом. Но нет, то была всего лишь его рука. Бен вгляделся в нее, увидел, как она дрожит, и вновь погрузился в сон. И в этом сне его держали на руках, как ребенка. Укачивали. А он сжимал в кулачке красную машинку, которую так любил, с кремовыми сиденьями и открывающимися дверцами. Сон завершился, но какая-то часть Бена осталась внутри его. Он понял, Внутри сна есть место. Он может позволить укачивать себя, может сжимать в кулачке машинку, крутить пальцами ее колеса, а может плыть дальше. Он знал, что сумеет найти для этого силы, но знал также, что может и остановиться, и если он остановится, то останется здесь, в тишине, вне времени и вдали от своего имени. Эта мысль показалась ему изумительной, как виноватое наслаждение, как нечто чудесное и запретное. Он сладко вздохнул. В голове его вертелась песенка, глупая. Он и не думал никогда, что запомнит ее. Он позволил себе грезить о резиновых колесиках, о крыле, о дереве. Все они источали свет. Странно, что ему не снится никто из людей. Снятся колеса, крыло. Перед ним раскрывалась зеленая прозрачность, пышное, усеянное звездами поле. Он видел, как опускается в холодную зернистую тьму, неся с собой, как ему казалось, подобие бледного неровного света. И зачарованно наблюдал за этим. Вода внизу выглядела темной, но, достигая темноты, он обнаружил в ней свечение, призрачное, такое же, как в воздухе его спальни, там, дома, когда под дверь просачивается свет из коридора. Он покрутил пальцами колеса машины. Взглянул вверх. Высоко над ним блестело точно яркое стекло поверхность воды. Как до нее далеко! Удивительно! Бен понял, где он, понял, что происходит, и тело его дернулось от судорожного страха и устремилось к поверхности. Она приближалась, руки и ноги горели, горела грудь, все обойдется. До поверхности было далеко. Он не чувствовал, как достигает ее, но, похоже, достиг, потому что легкие его мучительно наполнились воздухом. Он огляделся в поисках лодок и птиц, но увидел лишь зернистый нефрит воды. Увидел висящий в ней свет. Пузырьки, совершенные как звезды. Понял в это мгновение, что может покинуть себя и дышать водой. Может уйти, может остаться. Вода пространна, она была им самим, она вместит его. И он позволил себе дышать ею. Боль стихла. Холод воды проник в него ледяным облегчением. Он поднимался к поверхности и покидал себя, и позволял воде завладеть им. Позволял сам. Течение с неустанным упорством сносило тело Бена на юго-запад, к берегу. Мелкая рыбешка касалась его лица, время от времени прядала в открытый рот, зависала там, подергивая плавниками, и стремительно сигала назад. Тело Бена плыло, и дно океана поднималось к нему, становясь все светлее и различимее. Полосы водянистого солнечного света играли на Бене, ловя ясный блеск его глаз. Потом свет стал меркнуть. Тело достигло Шелтер-Айленда лишь после захода солнца, когда берег уже опустел. Волны все выталкивали и выталкивали его на берег и утягивали назад, и снова выталкивали, еще дальше, пока, наконец, перед самой полночью высокая волна прибоя не выложила Бена на песок и не ушла, чтобы уже не вернуться. Тело его покоилось в кривой мертвой позе, лицом вверх, закинув одну руку за голову и под нелепым углом уложив другую поверх груди. Ночь была ясная. Рак и большая медведица горели в небе. Тело провело на песке, лицом вверх, несколько мирных, никем не потревоженных часов. Оно лежало, распростертое, зловещее, наполненное темной падшей красотой. Посверкивали застрявшие в волосах мелкие ракушки, и кружок полупрозрачного, белого, отполированного водой до опаловой чистоты стекла светился в открытом рту.